смотришь на юг или на север, стуча каблуками сапог. Бессмысленно в Бога ты веришь, не зная, что Бог одинок. Идешь ты всегда туда.